дневной сяк, и вокруг меня пустыня, звон звезд гонит прочь мрак, да светится твое имя. Я здесь, я нигде, но слезами боль не хлынет. Будь свят, скорбный удел, да светится твое имя. Ни ветра, ни сна, кто вспомнит меня. Как бы я хотел плыть в лодке морем на закат, вольным быть, как зверь свободный, и растить свой сад. Жить бы лет до ста и любить, как все любят на земле. Сын небесных сфер, здесь лишь демоны и змеи, но ты молод и смел, вместе миром овладеем. Ты мне поклонись, и получишь все богатства, власть тьмы, вот эта жизнь в беспробудном танце адском. Все жены твои под звон золотых, ты же сам хотел плыть в лодке моря.